По одному их начали разводить вдоль виселицы. Под крайнюю от начальства петлю поставили притихшего в своей покорной сосредоточенности Петра. Сотников взглянул на него и виновато поморщился. Еще вчера он досадовал, что они не застрелили этого старосту, а теперь вот вместе придется повиснуть на одной перекладине. Петра первым заставили влезть на скамью, которая угрожающе покосилась под его коленями, едва не опрокинулась. Будило, наверное, и здесь заправляющий обязанностями главного палача, выругался, сам вскочил наверх и втащил туда старика. Староста с осторожностью выпрямился на скамье, не поднимая головы, сдержанно и значительно, как в церкви, поклонился людям. Потом к скамье подтолкнули Басю. Та проворно взобралась на свое место и, зябко переступая замерзшими, потрескавшимися ногами, с детской непосредственностью принялась разглядывать толпу штакетника, будто высматривала там знакомых. Скамьи на всех, однако, не хватило. Под следующей петлей стоял желтый фанерный ящик, а на остальных двух местах торчали в снегу полуметровые, свежеотпиленные от бревна чурбаны. Сотников подумал, что его определят на ящик, но к ящику подвели Демчиху, а его рыбак с полицаем потащили на край к чурбанам. Он еще не дошел до своего места, как сзади опять раздался крик Демчихи. От неожиданности Сотников оглянулся. Женщина, упираясь ногами, всячески отбивалась от полицаев, не желая лезть под петлю. «Ай, паночки, простите, простите дурной бабе, я ж не хотела, не думала!» Ее плач заглушили злые крики начальства, что-то скомандовал будило. И полицай, ведший Сотникова, оставил его на рыбака, а сам бросился к Демчихе. Несколько полицаев потащили ее на ящик. Рыбак, оставшись Сотниковым, не очень уверенно подвел его к последнему подарку и чурбану и остановился. Как раз над ними свешивалась новенькая, как и остальные, пеньковая удавка, с узковато затянутой петлей, тихонько раскручивающейся вверху. Одна на двоих. Почему-то подумала Сотникову, хотя было очевидно, что это петля для него. Надо было влезать на чурбан. Он недолго помедлил в нерешительности, пока в сознании не блеснуло отчаянное, как ругательство. «Эх, была не была!» Бросив уныло застывшему рыбаку, «держи!» Он здоровым коленом встал на торец, сверхзаслеженный грязным отпечатком чьей-то подошвы. Рыбак тем временем обеими руками обхватил подставку. Для равновесия Сотников слегка оперся локтем о его спину, напрягся и, сжав зубы, кое-как взобрался наверх.